Глава 46. «Что ты видела?» – прошипел я. «Не дергайся!» – Вигдис устроилась рядом со мной. «Если они поймут, что их заметили, убегут или нападут!» «Ты видела, сколько их?» Я с трудом поборол искушение обернуться через плечо. Хотя что бы я увидел в темноте с моей пятеркой восприятия, да еще и сидя спиной к костру. Выходит, к нам смогли подобраться почти вплотную, но как такое? «Я оставил Вермунда охранять лагерь», — проворчал я. «А у него глаза даже лучше, чем у Эйнора Кормщика. Как мог он проглядеть врагов? Вермунд с Лохи Саримор разглядит парус в море раньше любого из твоих людей, ярл». Вигдис заерзала и придвинулась чуть ближе. «Но меня отец учил читать следы и охотиться. Эти леса не такие, как дома, но здесь я вижу не хуже. Те, кто пришел в темноте, за твоей спиной, ярл, в 20 шагах». «Кто они?» «Враги», — усмехнулась Вигдис. «Разве друг станет прятаться в темноте, а не выйдет к костру, где его ждут мясо и мед? Я видела двоих, но их может быть и в 5 раз больше, и у всех есть оружие». «Йотуновы кости! Что же за ниндзя заявились к нам под покровом ночи? Сейчас?» «Хис!» — мысленно позвал я. В последние дни фамильяр почти не подавал голоса. То ли вдали от Эллиги его сила уменьшилась, то ли ему просто не нравилось в море. Прокачать водную форму я так и не удосужился. Как бы то ни было, Хис все больше времени отмалчивался и проводил в мире духов. Ни волка, ни ворона я не видел уже давно. «Хис!» — повторил я. «Смотрю, хозяин!» Раздался негромкий шелест крыльев, и над нами пронеслась огромная тень. Фамильяр спешил на разведку. Только много ли он увидит в темноте? Глаз воздушной формы Хиса видит ничуть не хуже человеческого, но ночного зрения боги ему, увы, не встроили. «Это твой ворон?» — негромко поинтересовалась Вигдис. «Ты отправил птицу, что служит тебе узнать, где враги?» «Да». «Я не стал отпираться». «Но сейчас слишком темно, он почти ничего не увидит. Он вернется, чтобы рассказать тебе?» «Сядет на плечо, как Хугин и Мумин садятся на плечи все отца?» Продолжала допытываться Вигдис. «Ты умеешь понимать язык птиц? Или ворон будет гова...» «Я могу видеть его глазами, но ночью даже ворон почти слеп». Я схватил Вигдис за руку и легонько стиснул. «Сейчас не время для пустой болтовни». «Разве?» Вигдис опустила голову мне на плечо. «Посидим еще немного. Пусть поверят, что мы ничего не заметили. Непуганную дичь куда проще выследить». Странно, но если разобраться разумно. Когда Вигдис подошла ко мне, ночные соглядатые наверняка напряглись. Но теперь их взору предстала самая что ни на есть умиротворяющая картина. Задремавший купец, усталые хирдманы у костра, разговоры почти стихли. Эйнар, зевая, удалился к лебедю. Даже на берегу кормщик предпочитал спать на корабле. Рагнар уже понемногу начинал клевать носом. Да и мы с Вигдис. Девушка просто решила погреться под плащом у своего... Нет, точно не отца. Я старше ее лет на 13, не больше. Скорее уж брата или избранника. «Когда идешь по следам оленя, нужен легкий шаг. Он умчится, как только заметит тебя», — продолжила Вигдис. «На волка охотятся иначе. Иногда нужно показать зверю спину, и тогда он сам пойдет за тобой. Волк будет подбираться все ближе, но когда он приготовится к прыжку, его добыча превратится в хищника, и ты ударишь первым». Вигдис вцепилась в мое запястье обеими руками и легонько боднула лбом в плечо. «Идем же, ярл, нас ждет славная охота». Она поднялась первой и тут же потянула меня за руку. И когда я выпрямился во весь рост, обняла, зарываясь лицом в мех плаща. Третьяк за моей спиной хмыкнул, но тут же снова сонно засопел. Вряд ли происходящее его сильно интересовало, и наверняка он уже не раз видел что-то подобное. Видели и спрятавшиеся в темноте враги. Вигди сыграла убедительно. Весьма убедительно. Я чуть опустил голову и коснулся щекой сияющей в отблесках костра рыжей макушки. От Вигди пахло лесом, травами, морем, совсем немного дымом и еще чем-то. Незнакомым, но приятным и будто бы чуть будоражащим. «Не спи!» Вигдис запрокинула голову и улыбнулась. «Или ты забыл, что враги близко?» «Нет», — буркнул я. «Я их вижу». Истинное зрение послушно подсветило ночь, и в паре десятков шагов за спиной Вигдис среди деревьев расцвели силуэты. Один яркий, желтовато-зеленый, и двое чуть потусклее с алыми прожилками. Вдалеке мелькала еще пара искорок, но их я полноценно просканировать уже не мог. Зато ближних теперь видел, как на ладони. Игроки, да еще и из уже знакомых мне топоров. Судя по статам, не самые крутые, и совсем немного. Скорее, разведгруппа. Вряд ли нападут, нас в десятеро больше, но и отпускать их уж точно не стоит. Даже если Павел Викторович еще не успел пообещать им деньги за нас с Рагнаром, мы утопили их драккар. А такого Саурон точно не простит, так что полноценной разборки с топорами уже не избежать. А если так, почему бы чуть не прорядить их строй заранее? «Если ты хоть что-то видишь, твои глаза куда острее моих», — усмехнулась Вигдис. «Смотри, ярл!» Она привстала на цыпочки и коснулась моей щеки губами. Ну все, теперь разведчики в кустах уж точно успокоились. Разве что спамят похабщиной в групповой чат. Блестящая, блин, актерская игра. Только отвлекает. «Идем». Я взял ее за руку и прошептал прямо в ухо. «Попробуем их обойти». Вигдис подмигнула, отпрянула, тряхнула рыжими кудрями, но руку не отняла. Я потянул чуть сильнее, и она тут же подыграла. Сначала помотала головой, но потом сдалась. Нырнула мне под плащ и крепко прижалась. Я положил ладонь на тонкую девичью талию и повлек Вигдис в сторону походных шатров. Разведчики топоров наверняка наслаждались шоу, а мне оставалось надеяться, что ни у кого из них не окажется истинного зрения или желания проследить за явно спешащей уединиться парочкой. Но стоило нам скрыться за остроконечными верхушками шатров, Вигдис тут же преобразилась. Ловко вывернулась из-под моей руки, достала лук и зашагала вперед. Я едва за ней поспевал. «Не спеши», — прошептал я, догоняя. «Эти люди куда опаснее волков. Ступай осторожнее». «Откуда ты знаешь?» — огрызнулась Вигдис. «Это твой топот слышно даже на Эллиге». «Знаю». Я схватил ее за плечо. «Это лишенные смерти. Я могу видеть некоторых из них». Самоуверенность Вигдис как ветром сдула. Она тут же замедлила шаг, а потом и вовсе спряталась за мою спину. «Отлично. Так хотя бы не полезет геройствовать раньше времени». Я вел ее все дальше в лес, по широкой дуге огибая тройку разведчиков, пока мы не зашли им в тыл. Если бы пришлось ломиться через сугробы, нас бы уже 100 раз заметили. Но сюда зима пока только-только добиралась. Первый снег или еще не выпал, или успел растаять. А опавшие листья под ногами надежно глушили стук сапогов. И все же я понемногу замедлялся. Вигди сумела ступать неслышно, а вот мне то и дело приходилось нырять в мир духов, повышая чахлую скрытность. Вместе с истинным зрением это неплохо подъедало синюю шкалу, но на один хороший бросок ее уж точно хватит. «Стой!» — выдохнул я прямо в ухо Вигдис. «Видишь их?» «Да». Она осторожно вытянула руку. «Двое, вот там и там». «Есть еще один». Я обхватил ее ладонь своей и отвел чуть в сторону, туда, где скрывался третий разведчик топоров. «За деревом, Сможешь попасть?» «Смогу!» — кивнула Вигдис. «В темноте ты видишь не хуже кошки, Ярл. Вы, лишенные смерти, все такие!» Похоже, ее зацепило, что я разглядел врага раньше, чем она, прославленная охотница. «У меня особый дар». Я осторожно коснулся ее плеча. «Некоторые из нас умеют видеть скрытое, но зрение у меня не острее, чем у риси-тролля. Стреляй, как только я брошу копье». Вигдис кивнула и взялась за лук. Я выждал несколько секунд, восстанавливая очки духа, и отправил Гунгнир в полет. Самый опасный враг, снайпер 20 уровня, погиб первым, даже не успев понять, что его убило. Вигдис послала в цель сразу две стрелы, одну за другой, и вторая аура тоже потухла, сливаясь серо-зеленой дымкой леса. Третья продержалась чуть дольше, и все же зубы фамильяра сделали свое дело. Даже с разорванным горлом разведчик еще пытался отбиваться, но шкура основательно прокачавшегося волка по прочности немногим уступала кольчуге, и через несколько мгновений Хис, отряхиваясь, устремился дальше в лес. Я обернулся, выискивая истинным зрением оставшихся двоих топоров, и не увидел. Алые искорки вдалеке как сквозь землю провалились. Заметили? Но не могли же они удрать за какие-то несколько секунд. Я непременно бы разглядел хоть какое-то движение. Но лес застыл. Никого. Пусто. «Что такое?» — прошептала Вигдис, снова натягивая лук. «Еще враги? Ты их видишь?» «Нет». Я осторожно перешагнул через поваленное дерево. «И это мне не нравится». «Нет, ничего». Только Хис вдалеке бестолково озирался по сторонам. Потом опустился на задние лапы, задрал морду, принюхиваясь, и помчался в чащу. «Стой!» — мысленно позвал я. «Осторожнее! Опасно!» «Не опасно!» — фамильяр отозвался через несколько мгновений. «Мертвые! Не опасно!» «Мертвые? Что за...» Я шагал вперед, держа Гунгер на изготовку, но до сих пор не мог разглядеть ни малейшего признака жизни среди деревьев и кустов. Оставшиеся топоры будто бы исчезли. Нет, не исчезли. «Смотри!» Вигдис вытянула руку. «Что с ними случилось?» Хотел бы я знать. Разведчики так и остались лежать там, где я их видел в последний раз. Пока мы разбирались со своими противниками, кто-то без звука, неслышно прикончил этих двоих и также беззвучно удалился, прихватив головы. «Фрейя, защитница!» — пробормотала Вигдис, опускаясь на корточки рядом с трупом. «Стрелы!» «По одной в каждой спине, равнёхонько между лопаток». Неизвестный лучник то ли обладал невероятной силой, то ли бил почти в упор. Наконечники пронзили кольчуги и ушли глубоко в тела. «Подожди-ка!» Вигдис протянула руку, с явным усилием обломила древко и подняла вверх, разглядывая оперение в едва пробивавшемся сквозь тучи свете луны. «Погляди, Ярл! Красный и черный! Цвета Фолькерка!»